в блестящих комбинезонах и огромных шлемах на голове, они удивительно напоминали высаживающихся на Луне космонавтов. Прикрываясь асбестовыми щитами, они кидали в пылающий костер длинные стальные крюки. С помощью этих крюков и лебедок они срывали и оттаскивали в сторону до бела раскаленные и искореженные листы обшивки, разбитые при сильном ударе о землю двигатели, обломки крыльев. Другие бригады с помощью счетчиков Гейгера искали смертоносные заряды. Державшиеся на небольшой высоте вертолеты освещали прожекторами место катастрофы. 5 человек с Б-52 благополучно приземлились на парашютах неподалеку от места катастрофы. Обгоревшие останки второго пилота нашли среди прибрежных торосов. Его парашют не раскрылся. Последний, 7-й член экипажа самолета, был обнаружен командой вертолета после нескольких часов трудных поисков в темноте вдалеке от горящей машины. Он был тяжело ранен. К счастью, 50-градусный мороз не успел расправиться с ним. 3 водородные бомбы лежали на поверхности льда близ пылающего самолета. 4-я пробила 2-метровый лед в заливе Мелвилл и затонула. На какой глубине? Не получила ли она повреждений при ударе о лед? Не дала ли трещину под влиянием давления воды? И если да, то какая акватория поражена смертельной радиацией? С какой скоростью будет она распространяться? Что станет с водами залива и обитающими в них морским зверем, рыбой, планктоном? Удалось ли в конце концов американцам отыскать этот зловещий заряд и извлечь его из морской глубины? На эти вопросы гренландцы не получили ответа.